Глава 21. Когда я спустился вниз, воинство Арины Степановны уже вовсю гремело на кухне. Но на стол еще не накрывали. Значит, проспал я часа три, не больше. И при этом почему-то ощущал себя полностью свежим. Видимо, без чудовищ из мертвого города и бессовестной графини сон оказался куда крепче. Славку я будить не стал. Он так и дрых на диване в гостиной под плащом Андрея Георгиевича, который закрывал его от пяток до кончика сопящего носа. Наверняка кто-то из прислуги уже успел здесь убраться, но его благородие это не потревожило. Пусть спит, спешить некуда. До завтрака еще где-то час. Если уж никто не торопится поинтересоваться, не желаю ли я кофе, самое время наведаться на кухню. Зевая, я прошагал через гостиную со столовой. Толкнул дверь, ведущую в царство Арины Степановны, и тут же встретился с самой хозяйкой. Она стояла боком ко мне у стола и нарезала сыр. Одна, молодые поварихи и дворовые копошились в дальнем конце кухни. «Проснулся, Сашенька?» Улыбнулась Арина Степановна. «А я уж и жду тебя. Как чуяла, раньше всех поднимешься голодный. Бутербродов сделала. Будешь?» «Я откуда узнала? Колдунья, хоть и дара в ней ни капли». «Буду», — обрадовался я. «Кофейку бы еще. Далась тебе эта гадость. Чай пей, только самовары вскипел». Я молча кивнула. Невысокая, полноватая и неизменно добродушная Арина Степановна в своей вотчине была полновластным хозяином, и даже дед не часто с ней спорил. Ей не так давно исполнилось 65, но выглядела она куда моложе. Костя говорил, что последние 20 лет внешность Арины Степановны почти не менялась, разве что чуть прибавилось седых волос под аккуратно повязанным платком. Я пробирался на кухню за угощением, наверное, с того самого дня, как научился ходить. И там всегда меня ждали и чай, и сладости, а иногда и советы, и доброе слово. Правда, сейчас Арина Степановна почему-то выглядела недовольной. «Ты бы Настасью навестил, Сашенька», — проговорила она, протягивая мне дымящуюся кружку. Нехорошо с ней вышло. Она хоть и простая девка, а все равно человек. «А что с ней?» Я едва не подавился бутербродом. «Я не...» «Вот у нее и спроси». Арина Степановна строго сдвинула брови. «И не торопись, доешь. Зря я, что ли, старалась». После ее слов кусок не очень-то лез в горло, но я все равно дожевал и допил чай. И только потом сорвался через кухню во двор, а оттуда в дальний конец к зарослям, скрывающим ветхий сарайчик. Где меня явно не ждали. Настасья была на месте. Изнутри доносилось негромкое позвякивание, но на этот раз заперлась. Потоптавшись у ворот, я постучал, но ответа не дождался. «Настасья!» — позвал я. «Ты здесь? Настасья Архиповна!» «Шел бы ты отсюда, благородие!» Голос у девы-конструктора был недовольный. Да чего уж там, откровенно сердитый. Будто за те полторы недели, которые мы не виделись, я успел чем-то перед ней провиниться. Уж не тем ли, что пропал, наобещав золотые горы? Нет, едва ли. Мужики из гаража говорили, что Настасья заглядывала, забрала старые аккумуляторы, кое-какие детали от «Волги», инструмент, пару листов железа. Работа кипела, хоть я и не приходил понаблюдать. Андрей Георгиевич в последнее время гонял меня втрое сильнее, а Костя вдруг носился с книгами. Так что под вечер у меня обычно оставалось сил только кое-как доползти до кровати и вырубиться. Видимо, эти двое задумали отвлечь меня от девчонки. И надо сказать, им это удалось. Не застав Настасью в сарае раз или два, я почти забыл про нее. Пока Арина Степановна не напомнила. «Чего такое?» Я снова потянул на себя лязгнувшую засовом створку ворот. «Поговорить надо!» «Не о чем мне с тобой говорить», — отозвалась Настасья. «Уходи, кому говорят?» «А ну открывай!» — не выдержал я. «А то сам зайду!» «Отстань!» «Вот ведь зараза! Будет еще крепостная мне тут командовать!» Недовольство колыхнулось внутри и тут же легло в руку заряженным заклятием. Оступив на шаг, я прицелился и влепил в ворота булаву. Раздался треск, во все стороны брызнули щепки, и засов с жалобным звоном отлетел на пол. Я толкнул ногой створку и вошел внутрь. «Что, много чести князю дворовую девку послушаться?» Настасья стояла всего в нескольких шагах от меня. Все в том же безразмерном комбинезоне мужской рубашки, подвязанной чуть выше пояса, только на этот раз клетчатой. Рыжие волосы полыхали в полумраке сарая огнем, но глаза горели еще ярче. И сердитую красоту не портили ни грязные руки, ни масляные пятна на одежде, ни синяк на щеке. «Кто?» Коротко спросил я. Настасья явно хотела или обругать меня, или соврать, или просто отмахнуться, но, похоже, вид у меня вдруг стал такой, что юлить показалось себе дороже. «Семён», — едва слышно проговорила она. «Только он...» «Убью». Я развернулся и зашагал к гаражу. Злость ухнула куда-то в живот, прямо как тогда, перед дракой с Воронцовым. Вполне подходящее состояние, чтобы сломать кому-нибудь пару костей. «Постой, благородие!» — крикнула мне вслед Настасья. «Да не виноват он! Постой, кому говорят?» Дева-конструктор догнала через два десятка шагов. Попыталась забежать вперед, потянула за руку, а когда и это не помогло, просто обхватила меня за пояс и повисла. Я на чистом упрямстве протащил ее метра 3-4, пытаясь стряхнуть. А потом запнулся обо что-то и растянулся прямо на тропинке. Настасья так и не отпустила и свалилась сверху, придавливая меня к земле разгоряченным от тяжелой работы телом. «Уймись, благородие!» — выдохнула она мне в ухо. «Или укушу». Угроза оказалась не пустой. Стоило мне дернуться, как в загривок впился полный комплект зубов. После тренировок с Андреем Георгиевичем сил у меня стало заметно побольше, чем у 18-летней девчонки. Но Настасья не сдавалась. Я кое-как перевернулся на спину. Но она тут же уселась сверху и обеими ладонями уперлась мне в грудь. «Да чего ж ты упрямый такой? Говорю же, не виноват он. Ему дед твой велел». «Дед? Видать, узнал, что ты ко мне ходил сюда», — вздохнула Настасья. «А у старого князя разговор короткий. Приказал высечь». «Высечь?» Я не поверил своим ушам. «За что?» «У него спроси. Решил, видать, наказать, чтобы я на тебе, благородие, и заглядываться не думала». Настасья сердито засопела. «Сказал Семёну, а я по-добру и не далась. Он мужик-то не злой, даже из гаража гонять перестал. Так разве с хозяином поспоришь?» «Это уж точно, нрав у деда крутой. К счастью, это отчасти компенсируется не самой лучшей памятью. Несмотря на третий магический класс, годы понемногу брали свое. Так что сейчас дед уже наверняка успел забыть и про Настасью, и про ее наказание». «Прости». Я осторожно коснулся побитой щеки кончиками пальцев. «Это же из-за меня получается». «Получается». Настасья снова сердито нахмурилась. «Потому и не хотела говорить. Думала, тебе вообще все равно. А ты вот как за меня заступаться пошел». На последних словах голос Настасьи потеплел, а глаза вдруг влажно блеснули. Наверняка с такой внешностью она никогда не была обделена мужским вниманием. И все же чем-то я ее сердечко, похоже, затронула. «Пошел и пошел», — улыбнулся я. «Так и будешь на мне сидеть? Я не против, конечно». Настасью будто ветром сдуло. Она соскочила и тут же отползла в сторону. Так что я даже при желании не смог бы до нее дотянуться. «Ты не подумай, благородие! Я и не с таких, что за червонец улыбаться будут!» «И не подумаю». Я улыбнулся, поднялся с земли и протянул руку. «Лучше расскажи, как там твоя чудо-бричка?» Настасья напоследок еще раз стрельнула глазами, но вредничать не стала. Не по девичьи крепко обхватила мою ладонь, встала на ноги и принялась отряхиваться. «Хм, пошли покажу», — усмехнулась она. «От тебя все равно не спрячешься, благородие. Чуть ворота не сломала». За неполные 10 дней машина буквально преобразилась. Похоже, Настасья не покладала рук, а может, даже иногда ночевала прямо в сарае. Я не мог увидеть, что она сделала внутри, но корпус закончила чуть ли не полностью. Теперь каркас почти везде обтягивало клёпанное железо. Не хватало только правой двери. На ее месте красовался посаженный на 4 болта ржавый прямоугольник и еще пара элементов. Зато теперь тачка стояла не на бревнах, а на самых настоящих колесах. Явно не новых, судя по царапанным дискам и изрядно походившей резине, но все-таки обзавелась рулем, рычагом коробки передач, даже чем-то вроде приборной панели. Правда, вместо спидометра, тахометра и всяких положенных лампочек в ней по большей части красовались только отверстия. Появились даже сиденья. «Мать моя!» Я засунул голову внутрь. «Это что?» «От трактора», — кивнула Настасья. «А второй от москвича. Мне мужики из гаража отдали, и аккумулятор еще с бензобаком, и педали помогли переделать. Наверное, стыдно им за Семёна». «И правильно», — проворчал я. Мысль о том, что кто-то мог помогать Настасье с работой, а заодно и часами любоваться ею, почему-то мне совершенно не понравилась. И моя скривившаяся физиономия явно оказалась достаточно красноречивой. «Ты чего насупился, благородие?» Настасья присела на капот. «Смотри, еще подумай, что ревнуешь». «Ага. Вдруг Семён выпорол, а тебе и понравилось», — огрызнулся я. «Давай рассказывай, чего еще делали?» «Ну и шутки у тебя. Понравилось». Настасья прыснула, но тут же взяла себя в руки. «Дверь вот сообразили. Бензопровод прокинули из багажника, провода все. Свечи уже купила, вкрутить осталось. Редуктор поставили, масло залили». «То есть теоретически уже можно заводить?» — навострился я. «Ага, только нечем». Настасья пожала плечами. «Датчиков нет, стартера нет, аккумулятор на ладан дышит. Да сам видишь, еще работать и работать». «Не знаю, как его сиятельство, а лично я много чего вижу. Даже слишком». Когда со стороны входа появилась огромная тень, мы с Настасьей едва не подпрыгнули. Сначала я подумал, что это Миша снова явился качать права. Но даже братец с его плечищами вряд ли смог бы загородить чуть ли не все ворота. Да и голос у него, пожалуй, поскромней, а не как полковая труба. «Вы тут закончили?» Усмехнулся Андрей Георгиевич, отодвигая створку. «Пойдем, Александр Петрович. Дело у меня к тебе есть».